Ангел-хранитель. За войну я сделал не одно открытие в отношении своего не только духа, но и тела, организма. Например, что можно спать на ногах, идти за кем-то, а следом за тобой кто-то. Это когда мы целую ночь отрядом шли рвать железную дорогу. И, засыпая на ходу, даже сны видеть. Или спать не всем телом, на снегу, на морозе, а отдельными его частичками, кусочками, теми, которые кое-как согреваются, когда с поджатыми коленями прижимаешься к спине перед тобой лежащего, а к твоей спине кто-то тоже прижимается, укладывались на снег плотно друг к другу. Засыпаешь на какие-то секунды, не больше, и спишь не весь, а только коленками, животом, под мышками, что чуть-чуть согрелось. Как бы мозг отдыхает лишь теми частичками, клетками, которые отвечают за нагревшиеся места. Если сон — это брать смерти или репетиция, многие об этом писали давно, если мысли продвигаются в этом направлении, тогда лермонтовское «не тем холодным сном могилы я бы хотел навеки так уснуть, на полпути к Толстовскому. Я умер, я проснулся. Да, смерть, пробуждение. Пробуждаемся от суеты, с ее равнодушием или враждой на каждом шагу, устремляясь к тому, что Толстой называет любовью, общий исток которой — Бог. А прежде, до пробуждения, жили коленками, подмышками, какими-то частями, а не всем существом. Правда, когда я перечитывал «Войну и мир» в 1941-м, совсем другие страницы романа волновали. Поход Наполеона на Москву, и как у него это не получилось. Однажды немцу офицеру про это напомнил, когда он показывал нам карту, как будет взята Москва, дом у самой Варшавки, и немцы забегали к нам побриться, привести себя в порядок. Офицер сердито ушел к себе, в соседнюю нашу комнату, а когда собрался совсем уходить, на прощание постучал по лбу мне согнутым пальцем и пообещал: «Повесим». Ясно, что сегодня прочитываешь толстовские страницы другими глазами. Казалось бы, война должна была настраивать на мысли о смерти, но не обязательно это происходило. Как ни странно, но мысли о ней как бы откладывались на после, для мирного времени, то есть когда тебя, возможно, уже не будет. Слишком захватили человека сами события, в том числе и главное событие — игра в кошки-мышки с этой самой смертью, грозящей постоянно, ежеминутно. Глуша после прихода немцев оставалась на том самом месте, и люди в ней жили, в основном все те же, а потому сохранились и очень ощутимы были, а иногда все определяли прежние отношения друг с другом, человека с человеком, соседа с соседом, внутри или поверх новых принесенных оккупаций. Люди и на холодных ветрах войны как бы продолжали жить теми теплыми частями, согреваемыми человеческой близостью кого-то к кому-то, что установились прежде. Человек, семья, хотя бы и мы, наша семья, должны были погибнуть, согласно новым нормам поведения, наказания, кары, но это не случилось. И именно благодаря тому, что действовали, срабатывали не до конца разрушенные прежние связи человеческой близости, которые до войны кому-то помогали выжить, уцелеть. А ведь теперь было еще сложнее. На воспитываемую, накопленную до войны ненависть накладывалась новая, военная. И сегодня вижу, как бургомистр Ельницкий лопатой с размаху бил мертвых, раздетых догола деревенских парней, которых привезли к комендатуре на подводах, их, безоружных, полицаи перехватили на пути в партизаны, так объяснили. Эти страшные тупые удары лопаты по неживым телам и есть гражданская война внутри нашей отечественной. В первом своем романе я реконструировал нашу войну под крышами со всеми подробностями еще свежих воспоминаний, с воодушевлением выжившего, как бы живущего после смерти. Свежи были и страсти, чувства, в том числе неприходящей неприязни или открытой ненависти к врагам, или тем, кого врагами считали. Многие чувства сегодня или притупились, или отступили, а то и переменились. Многие вещи уже не интересны, зато интерес обретают совсем другие стороны давних событий и поведения людей, в том числе и самых близких. В этом ряду тот факт, что у очень даже активного подпольщика не замечал никакого чувства вражды, а тем более ненависти к немцам и их пособникам. Не могу припомнить ни одного проявления такого чувства, хотя все время были вместе, ведь это моя мама. На чем же все держалось, крепилось? Как-то воскликнул благодарно: «Ты, мама, артистка!» А она, еще не освободившись от пережитого ужаса, когда все висело на волоске, и ее, и наша судьба, жизнь, слабо нам улыбнулась, только оставалось поднести цветы артистке. Не на ненависти держалась. Так на чем же? На чувстве самосохранения? Возможно. Но помноженном на создание материнской вины за все, что может случиться с детьми, с семьей. А семья состояла уже из 10 человек. Сбежались под глушанскую крышу аж две мамины сестры, Соня и Зина, с детьми. С Соней муж ее Петя, он коммунист и должен был уехать из Парич, где жили до войны. Но если не сумеет отвести беду, раскроется ее, а через нее и детей, и Шурина, связь с партизанами. И не то важно, по чьей неосторожности десятки людей втянуты в подпольные дела. Что бы ни погубило, вина ее. Она сама пошла на это. Перед собой не оправдаешься. У немцев на оккупированной территории был страшный противник. Такие вот женщины. Они слишком многим рисковали. А потому проиграть в поединке с любым немцем, полицаем, доносчиком было слишком страшно. И самое порой незаметное, ничем вроде не выделявшееся, становились вот именно артистками по неволе, иногда великими. Проиграла не она, наша мама, а все, с кем вступила она в невольный поединок, и бургомистр Ельницкий, и полицай Гузиков, и немецкий комендант, каждый из них что-то там защищал, свое новое положение, право на месть советской и их преследовавшей власти, интересы Великой Германии. И только она спасала самое главное, без чего ей не жить, детей, семью. А потому она смогла то, чего не сумели, не смогли они. Хотя одним движением руки, словом, приказом могли ее уничтожить. И тем не менее проиграли они. Вспомню здесь лишь три случая, когда спасения, казалось, не было. Но что-то произошло, порыв, в котором ужаса было не меньше, чем выдержки, и погибель снова отступила. Перенестись живой памятью в реальность того летнего дня 1942 года, того утреннего часа, возможно, и теперь стоит перед глазами. Но невозможно представить, что 50 лет из потом прожитого тобой этого просто не было бы. Жизнь оборвалась бы на 15. Ничего, что было после. Зато можешь дорисовать в воображении, что говорили бы соседи. Погнали в комендатуру Адамовичиху с детьми. Всех, и стариков тоже, нашли у них оружие, листовки, затем увезли бы в старые дороги, там стационарно работали пыточные подвалы полевой жандармерии, СД. Обычно туда увозили, и как проваливался человек, семья. А вернувшемуся с фронта доктору Адамовичу рассказывали бы, как и за что его семью уничтожили, а он не понимал бы свою Нюрку, как она могла, зачем она все это делала. Разве война и без этой ее страшной жертвы не закончилась бы секунда в секунду, в тот самый день, в какой она закончилась? На нашего отца не похоже. Но такая беда произошла с другой семьей. При этом мать спаслась, жива осталась. Ее муж, вернувшийся с фронта, тут же от нее ушел. Его она тоже потеряла. И нехорошо ушел, попрекнув к мужикам, мол, рвалась поближе, к своим партизанам. «Мы, мадам Адамович, должны сделать у вас обыск». Из спальни чей-то голос слышим. И наступившую в соседней комнате, в зале, страшную немоту. А в руках у нас, у меня, у Жени, у Сониного Пети листовки. На белорусском языке стишата Кондрата Крапивы, довольно-таки дурацкие, про поломанную сломанную ось, Берлин-Рим. Фюрер, Дуче, но мы только веселились, читая их, сунули их под матрац, страшную, смертельную улику, и вышли на тот голос и наступившую в соседней комнате тишину. В дверях, ведущих в кухню, застыл немец с винтовкой на плече. Посреди залы стоит Гузиков, полицай в кожаном пальто и летчицком шлеме на голове, а перед ним наша мама. Сказал про обыск, а теперь смотрит на Казика Потоцкого. Он нас поджидал. Собирались вместе идти на работу. Шоссе ремонтируем для немцев и этим спасаемся от высылки в Германию. Казик бледен не меньше, чем хозяйка дома. И видно не зря. Полицай подчеркнуто недружелюбно его спрашивает. «А вы, товарищ Потоцкий, что здесь?» Казалось, что гитара, а коленки его, ударившись о стол, когда он подхватывался, дребезжаще загудели. Что погнало старуху его мать доносить? Давняя бабья неприязнь к подсуседям, подогретая подозрением, что ее сына хотят опутать, женить на разведенке с детем. Казик действительно скучно изображал ухаживание за маминой сестрой Зиной. Неужто это? Яйцеголовый от летчицкого шлема полицай не торопится с делом. Ему приятно ощущать всю значимость своей роли и своего положения. Говорит уже нам троим, появившимся из спальни. «Ваш товарищ по работе сообщил, что у вас имеется оружие, листовки. Я должен произвести обыск». Нога его, сапог в 3 метрах от кровати, от плетенной бельевой корзины. На высокой кровати сидит Соня с годовалой галкой. Похоже, что даже ребеночек онемел. В корзине, я знаю, 2 гранаты лимонки. Вчера Петя положил. А ночью собирался унести. Сделал ли? Мама лишь под утро вернулась из лесу. С Мишей Коваленко ходила на встречу с партизанами. Носила медикаменты. Миша, прямое начальство Гузикова, помощник начальника полиции. Вот так все переплетено, но что-то упустил наш Миша. Донос прошел, проскользнул мимо него. И вообще год жизни на самом виду у довольно-таки доверчивых немцев все-таки удачливо благополучный. Всех сделал излишне беспечными, как не поддаться было и маме. Хотя она не раз и себя, и нас, а Петю особенно, пыталась вернуть грозящим опасностям. «Вам все игрушки?» И вот грянул гром. Не над крышей, а под крышей нашего дома. Заговорила мама. Это были почти бессмысленные слова. ничего вроде не значащие в столь грозной ситуации. Но пока они звучат, Гузиков стоит и слушает, и ничего не предпринимает. А мама говорит, как бы сама до конца не веря, в ужас случившегося. Вот она, та минута. Вылетают слова о том, что кому-то завидно, что мы такой семьей не дохнем с голоду, и что был бы дома Михаил Иосифович, может быть, постеснялись бы, он столько для всех делал. Я смотрел на маму так, как смотрел в детстве, испепеляемая знобом болезни. Она спасет. Она всегда спасала. Она не может не спасти. Но вот мама замолкла. Мы стоим обреченно. На пороге стукан немец, а среди комнаты человек, от которого все зависит, сейчас сдвинется с места, и все покатится к страшному концу. А мама молчит. Почему? Почему она молчит? И тут она вдруг упала на стул, руками, локтями на стол, и зарыдала, страшно и безнадежно. Как же она рыдала! Женя подошел, взял ее за плечи. «Не надо, мама, ну не надо!» «Что не надо? Что надо, что не надо?» Я готов был оттолкнуть брата. «Только мама знает, что теперь надо, что может спасти». Она плакала искренне. Искренне не бывает. Но в то же время она знала, что слезы ее и должны быть искренними. Когда все кончится, она воскликнет: «Господи, как я только выдержала!» Удивительно ли, что не устал бедный Гузиков? Он, кажется, этого не ожидал. Не был готов к тому, что вот так будет рыдать перед ним жена доктора. И он вдруг сказал: «Да, от Гузикова зависит, мадам Адамович. Я не стану наносить оскорбления семье доктора, только надо лучше друзей выбирать». И, кажется, посмотрел на диван, откуда только что согнал Казика Потоцкого. «Что, если бы этот человек, тут уже не наши, а его интересы, судьба, мог знать, что, не обыскав наш дом и не погубив тем самым нашу семью, он готовил, приблизил страшное уже для него самого событие. Через полгода большинство глушанских подпольщиков ушли в лес к партизанам, и в эту же ночь, с 3 на 4 марта 1943 года, партизаны увели с собой, выкрав у немцев из-под носа, как зимой волки собаку выкрадывают от самого порога хозяина, всю полицию. Подготовил-то, конечно, Миша Коваленко и его группа в самой полиции. Они в ту ночь все стояли в карауле, и остальных 23 полицейских взяли тепленьких, сонных. Когда их вели через лес, Гузикова зарезал партизан, алтаец, сам из власовцев, Федя Злобин. Ему сказали, что именно этот полицай убил его друга Никиту Храбко, и кожанка на нем Никиты, и 10-зарядка была у него Никитова. Караул не уследил, как длинным тизаком Федя ударил Гузикова в живот. Тут же в колонии угнетенно-покорно стоявших полицейских. Но с остальными произошло нечто похуже. В их числе и Владик Ивановский, мой почти одногодок, когда я радостно возбужденный подошел к ним в том ночном уже партизанском лесу. Он так и вцепился, чтобы хоть мне рассказать, что в полицию он всего лишь месяц, это мать его уговорила, и только чтобы в Германию не забрали. Их угнали куда-то отдельно от нашего обоза, а когда налетели немецкие самолеты и взялись нас бомбить, полицейских, так рассказывали, заперли в каком-то сарае, чтобы они не разбежались. Но оттуда они так и не вышли, и лишь позже мы узнали, что произошло. Лежали там дрова, и кому-то из начальников охраны пришла идея. «Пусть сами кончают себя», — сказали полицейским. «22. Это перебор. Дальше поведем только половину. Сами вот этим поленьями решите, кому жить, а кому нет». Слушали сквозь стены, как внутри это происходило. А затем вошли и перестреляли победителей турнира. Так это называлось недобрым смехом. Уходя от нас и уводя немца, с некоторым, вероятно, удивлением и сожалением, что эта женщина сотворила с ним, Гузиков не знал своей судьбы, и мы, конечно, не знали, что будет через полгода. Только помню, как угнетающе подействовала на маму расправа с Гузиковым в том лесу, но не на меня, конечно, а про сарай она слышать не могла без ужаса. Но самому Гузикову не было от того легче, что кто-то за него переживал. Как бы там ни было, он нас не погубил и тем самым подготовил собственную погибель. Не проявил полицейской старательности при обыске. Видимо, посчитался с тем, как отнесутся к нему в поселке, если он что-то найдет в семье доктора и арестует ее. А тут еще переводчик Бартель, явно опекавший эту семью, как, впрочем, и других глушан, старался Фольксдойч, как только мог, оградить их от жестокости, вдруг прикатившей к нему далекой родины, Германии. После несостоявшегося обыска минуло месяца три, и снова старуха Потоцкая пошла с доносом. На этот раз ее все-таки перехватил Миша Коваленко. Внимательно выслушал предупреждение, что Шурин Адамовичихи — коммунист, что собирается в партизаны, сманивает других, ее Казика, и вообще-то бандитская семейка. Помощник начальника полиции, кстати, Миша из Староверов, строго-настрого приказал старухе никому больше не ходить. Он все сам сделает, что надо. И тут же сообщил маме, найдя какой-то повод заглянуть в аптеку, хотя они обычно избегали прилюдных встреч. Зашла мама в дом, почти упала на стул. «Ну вот, теперь мы точно пропали. Говорила я вам, но разве вы послушаетесь? Старуху перехватил Коваленко, но кто знает, кому она еще сходила или пойдет. Предупреждала же, кто такие эти Потоцкие». Упрек Сониному Пете, который успел таки пооткровенничать с Казиком, что погнало старуху и второй раз доносить. «Не страх ли?» Уже и Казика ужас, что о первом доносе знаем, мы не скрывали этого, а поэтому назад ходу нет, кому-то из нас не жить. Прогонят немцев, что тогда? В войне под крышами. Я довольно подробно расписал известные мне обстоятельства и даже психологию старухи и ее сына, так как я все представлял. Теперь об одном лишь рассказ. Материнский поединок со смертью, на этот раз с бургомистром Ельницким. Важное обстоятельство. Бургомистр из раскулаченной семьи. Его глушанское уважение к доктору дополнялось чувством солидарности с женщиной такой же судьбы. Возможно, то, что и мадам Адамович, тоже кулачка, поднимала его в собственных глазах. «Не говорите, что раскулачивали безграмотных мужиков. Вряд ли он был заинтересован отдать и эту семью бандитам. Так что и его, вероятно, устроил результат первого обыска. Второй же случай должен был смутить его по-настоящему. Убежали в банду сестра докторши с мужем, который, как оказалось, к тому же коммунист. Вот кого она приютила. А раз кто-то из семьи ушел в лес, это уже не раскулаченная семья, а партизанская, бандитская. За одну ночь социальное положение наше в глазах бургомистра немецких властей сразу поменялось с плюсового на минусовое. как до войны, если кто-то скрыл, а потом выяснилось, что отец репрессирован органами или что брат сват служил у белых. Мы в ту ночь все собрались бежать к партизанам. Дорожка к ним была уже нахожена. Мама и плакала, спрашивая, куда я поведу стариков перед самой зимой. После того, как сани Лещуна уже умчали Соню с малой Галкой и Петю, а мы с братом ее уговаривали, уйдем, мама. Но она и сама понимала, остаться значит быть тут же схваченными. Немцы такого не прощают. Легли не раздеваясь. Поспите немножко, детки. Что-то обдумывала, решала. И, видимо, решила. Но когда утренний свет ломился в окна, она, очнувшись, тут же погнала нас из дому. Что? Что мы, детки, сделали? Мы погибли. Уходите немедленно к Левковичу. Дорожно-шоссейный наш начальник тоже был связан с партизанами. И не возвращайтесь. Богом молю, не возвращайтесь, пока сама не позову. Что бы ни случилось. Мы уже вот так однажды убегали. Она осталась. Это когда приехали эсэсовцы убивать Глушу. Всех глушан собирались сжечь заживо. Как соседние Осы Колеса и Каменку сожгли. Но мы-то думали, что машины эти молодежь хватать будут в Германию. Вернулись лишь после того, как глушанских женщин, детей выпустили из сарая. Говорили, что переводчик Бартель спас, втолковав немцам, что убежавшая молодежь тут же сделается партизанами. И мы с трудом узнавали маму, Соню, тетку Зину, какие-то черные, будто их уже опалил огонь. Мама вялым голосом рассказывала. Вначале люди кричали, потом замолчали. Стало как-то все равно. На этот раз мама сознательно свою и остальных в доме остающихся судьбу отделила от нашей с братом. Раньше мы не знали, что ждало остающихся. Тут все было ясно. Была только надежда, что и на этот раз ей удастся отвести беду. Вся мизансцена после нашего с братом ухода была выстроена на ожидании кого-либо из полиции, волости или немецкой комендатуры. Старикам втолковано, что они ничего не видели, не слышали. Зина с дочкой спрятались у соседей. Мама растопила печку, собирается на работу. Правда, случилась в доме неприятность. Семья сестры ушла жить к учителю Горностаю, дом которого за школой у леса. Но так, может, даже лучше. У нее свои дети и свои заботы. Петя, когда он убегал к саням Лещуна, мама напоминала: «Не забудь, оставь записку там, только с обидой напишите». Наивнейший ход даже для доверчивых немцев, но все какая-то зацепка, отправная фраза: «Если сами мы не уйдем, останемся». Выстроенную мизансцену дополнила внушительная фигура появившегося в дверях Ельницкого. Высокий, огромный, в роскошной длиннополой шубе. От порога спросил библейским голосом: «Мадам Адамович, где ваш Шурин?» Раскрасневшаяся от печного жара, из-за ширмы вышла хозяйка. «А что такое? Что-нибудь случилось? Дело в том, что я попросила его покинуть наш дом. Давно не ладили. У меня свои дети, семья, и без того большая. Тяжело. Ушел жить Горностаем. Ваш Шурин ушел в банду. Что? Господи! Погубил! Погубил, сволочь!» Хотя слова были, возможно, подготовлены, но страх, ужас перед тем, чем все может закончиться, были непритворные. «Скажите, что мне делать, господин бургомистр? Вот и делай добро человеку. Разве я могла знать? Что нам делать? Что нам делать? А чего вы хотели от коммуниста? Он же был партийный, так? Он муж моей сестры. Я же не могла. Вот он вас и отдячил, отблагодарил. когда мама шла в гости к бургомистру, на свадьбу дочери пригласил, она достала из чемодана свой лучший отрез на платье, шелк палевого цвета, перед самой войной привезенный из Кисловодска, мужа подарок. Давно им любовалась, но бросишь за собой, найдешь перед собой. Это превозмогло. Даже развеселились, что она такая хитрая, дальновидная. Но и правда, дальновидная. Не думаю, однако, что бургомистр в эту минуту помнил о подарках. Скорее о том мог вспоминать, что немцу-коменданту было приятно соседство за столом с этой культурной женщиной, даже фотографию своих детей ей показывал. И еще о чем думаешь? Ненавидимый в поселке, а особенно в деревнях, начальник волости, ему уже однажды забросили в окно гранату. Повезло, что в той комнате никого не было. Не мог не ценить непритворную, а притворство он хорошо чувствовал, благожелательность этой женщины, глупую, нелепую, ни здешнюю незлобливость, когда каждый готов клочья разодрать и тебя, и всех, кто с тобой рядом, на радость всему поселку, хошь не хошь, а оценить доброту, притом такой авторитетной женщины. Вероятно, ушел он из обреченного дома все еще с неясным представлением, как быть, как ему вести себя в этой ситуации. Кулачка-бандитка. Чувства его были в смятении. Многое теперь зависело от переводчика Бартоля. Коменданту он будет объяснять. Кстати, уходя, Ельницкий спросил про сынов. Где они? Где же им быть? Ушли на работу? Они еще ничего не знают. А мы в это время сидели в хате незнакомого, но нас знающего деревенского дядьки. Он все ходил узнавать, что там в глуши. Кое-что зависело и от Миши Коваленко. У него были особые отношения с комендантом. Звонкоголосый, веселый парень, немцам нравится. Когда шли он и наша мама в лес ночью или возвращались, на окрик часового ему было достаточно подать голос, и сразу же из бункера: «О, Михаил!» Коменданта брил каждое утро глушанский парень с неотразимой гагаринской улыбкой. Те же ямочки на щеках. Именно так, когда полетел космонавт, и я увидел его лицо, первое, что подумал: ну, копия Миша, наш Коваленко. Погиб он в Берлине чуть ли не в тот самый день, когда Гитлер отравился, застрелился. Так что у Бартоля в комендатуре был наш хороший помощник-союзник. Мы с Женей вернулись вечером в тот же день, хотя мама и настаивала через Левковича, чтобы остались до следующего утра. Но Женя не послушался. Ну и я с ним был согласен. Возможно, что ловушка. Ну а если нет, и если заметят, что сыны не ночевали дома? Если кому больше всего обязана глуша, а не только наша семья, что уцелели, так это Бартолю, фольксдойчу-переводчику при немецком коменданте. Бартоль до войны работал механиком на электростанции. Переводчиком сделали, потому что немец и знал язык. Сын его стал солдатом вермахта. Однажды видел его в группе немецких солдат. Также коротко постриженный, одет, как они, только улыбка, как у отца, застенчивая. Не хотелось, но еще тогда отметил: хорошая. Хорошо, если бы судьба обошлась с ними по-доброму, за то добро, которое Бартоль сделал людям. Хотя, конечно же, останься он здесь, получил бы все 25 лет лагерей. Где он оказался потом, если остался в живых, не знаю. А вот Ельницкий в Австралии. В 60-е годы глуша разглядывала фотографию высокого, сутуловатого иностранца в шортах, узнаваемого на фоне ладного домика и шикарной машины. Ельницкий прислал родственникам, чтобы не забывали. То, что Ельницкий тоже помог нам после ухода Пети в партизаны, подтверждается последующими его мстительными действиями, когда и мы ушли. Тем, как он гневался, как обижен и зол был, что эта баба так его переиграла, а он ведь ей так верил. И когда через год вдруг дошло до него известие, слух, что сын Адамовичихи попался таки, видели его в Слуцком лагере военнопленных, Ельницкий не поленился помчаться за 100 километров, уж он отомстил бы через сына матери, отквитался бы, вернул дожог проигравшего. Великая удача Жене, наше счастье, что в это время он болел тифом, лежал в бараке смертников. Всех военнопленных, кроме заразного блока, выгнали на плац. Бургомистр и раз прошел, изучая лица, и второй. А когда ушел, то тут же вернулся, рассказывали, и в третий раз пробежал вдоль шеренги. Ну а победа над комендантом — это уже нечто совсем немыслимое. Мама редко возвращалась к тем событиям, но когда рассказывала, и через 20 лет, голос у нее дрожал, пресекался от запоздалого недоумения и переживания. Как она могла, на что рассчитывала, когда такое говорила немцу коменданту? Пойти в комендатуру ее вынудил Гузиков. Преисполненное чувство собственной значимости, ему вручили судьбу семьи доктора, но теперь уже бандитской семьи. Вдруг решил, что можно все, пришел раз и второй в дом, полупьяный, его угостили. Он покуражился, хвастаясь винтовкой и кожанкой убитого партизана, и при этом требуя к себе не просто внимания хозяйки, а женского внимания мадам Адамович. Не знал он эту мадам, которая в 16 лет польскому жовнежу, всего лишь за руку ее взявшему, прилюдно конфуз учинила. «Что такое?» — спросила она, когда полицай позволил себе заявить какие-то права. «Да вы в своем уме! Завтра же иду в волость, в комендатуру!» «Пойдешь, только не сама, поведут, как миленьких!» Он ушел, ругаясь, пьяно вывалился в ночь, откуда и появился, а мама тотчас приказала: «Опрокиньте вазоны, цветы, стол. Ну что, вы не понимаете? Он погубит нас. Мы с братом учинили хорошенький разгром в квартире. Мама утречком сбегала домой к Бартолю. Пойдите посмотрите, что Гузиков натворил. Приходит, грозит, требует бог знает чего». Бартель предложил ей идти к коменданту и самой об этом рассказать. Тому самому немцу, который показывал, Бартель помнит, фотографии своих детей на свадьбе у дочери Ельницкого. И снова нас сплавила подальше от дома, а сама, увидев окно, что переводчик уже прошел по шоссе в сторону комендатуры, быстренько собралась и направилась туда же. Что ей подсказало слова, интонацию, все поведение на грани безумного, но единственного спасительного риска. «Не иначе сам Бог», — говорила потом она. «Или арестуйте нас, или дайте нам жить, или мы уйдем в партизаны. Она знает, что на погибель, но что и остается, если нет никакой возможности жить? Этот полицай Гузиков приходит, буянит пьяный, требует бог знает чего. Вот так у вас и партизанами делаются. Полицейским того и надо, чтобы люди разбегались, а им барахло оставалось. Они и вас предадут, как родину предали. Дети для меня самое главное, но я вынуждена буду вести их на погибель. Ничего другого не остается. Или дайте нам жить, или арестуйте нас, или мы уйдем в лес». Где он сейчас, тот немец, который все это выслушал от женщины с глазами то нервически сухими, то вдруг заливаемыми слезами, внимая терпеливо ее неслыханно наглым по тем временам словам? Не арестовал тотчас же, не крикнул, не стукнул кулаком по столу, под испытующим насмешливым взглядом другого немца. Мама убеждена эсэсовца. Комендант произнес свой приговор. Вы, женщина, не виноваты, я это вижу. Наказан будет полицейский. И действительно посадили Гузикова в холодную. И хотя его уже на следующее утро выпустили, и более того, именно ему поручено было глаз не спускать с беспокойного дома, стрелять в любого из этой семейки, если окажутся за чертой поселка, и было ясно, что теперь-то Гузиков постарается расквитаться за все, как бы там ни было, но неведомый мне офицер, немец, заброшенный военной случайностью в глушу, дал нам спасительную паузу, позволил себя обыграть. При всех его возможностях нас запросто уничтожить. Как не быть ему благодарным?